Зачем нас там столько? Чтобы разобраться с горской местных дикарей, не нужно столько обор, он осекся на полуслове, но потом поправился. Десантников. Колония запросила столько. Ведь точное количество дикарей никто не знает. Капитан, многие из нас инвалиды и не имеют конечностей. Наши протезы дороги нам, и они совсем не рассчитаны на перегрузки, связанные с высадкой на планету. Протезы у нас просто выйдут из строя от перегрузки. Кто нам потом оплатит их ремонт? Не будет никакого десантирования. На планете есть космодром, наш корабль может совершить туда посадку. Там мы вас высадим и передадим колонистам. Так что вам не о чем беспокоиться. А колонистки там есть? Вроде есть. Как колония без них? А какое отношение флот имеет к этой колонии? Здесь все просто. Колония заключила контракт с флотом на охрану и доставку товаров в колонию. Долго мы там пробудем? Этого я не знаю. Я не ваше командование. А кто наше командование? На планете с ним познакомитесь. Было много и других вопросов, но они меня не особо интересовали, и я переключился на данные, что еще на Элзаби скачал из сети. Эти данные совсем не сходились с теми, что я только что получил от капитана. Здесь однозначно кто врет. Сказал сам себе. Не понимая, какие данные все-таки верные, и зачем кто-то подменил данные в сети. Или все эти данные точны, или это нам прислали неправильные данные. А может, вранье и там, и там. Вот только зачем все это? Прячут колонию. Так, о том, что она существует, есть данные в сети. Нет, с одной стороны, меня все устраивало. Это был вариант, лучше не придумаешь, чтобы спрятаться от ротанской разведки. С другой стороны, Рина как-то сумела выяснить, что мы летим сюда. Вот только куда мы в итоге летим, знал только капитан и штурман корабля, и вряд ли они поделятся со мной данной информацией. Наверное, будет проблемой покинуть эту систему, но с другой стороны, местной колонии постоянно нужны как новые колонисты, так и техника для развития колонии. Значит, корабли должны прилетать. Что же, посмотрим. Плохо, что место здесь глухое и транзитных кораблей в системе как-то не наблюдается. Капитан, а не будет считаться нарушением закона то обстоятельство, что мы вмешиваемся в дела местных на этой планете? Задал очередной вопрос кто-то рядом со мной. Этот вопрос меня заинтересовал, и я посмотрел на капитана. Тот, кто его задал, был явно из полицейских и хорошо знаком с имперским законодательством. «Так, мы не вмешиваемся в их дела», — ответил ему капитан. «Это они лезут к нам. Мы же их не трогаем. Пока они не нападают на колонию. А разрешение на открытие колонии получено?» — спросил его тот же голос. «Конечно. А можно его увидеть?» «Думаю, да, но откуда оно у меня должно взяться?» «Мы ведь с вами не колонисты. С этим вопросом обращайтесь к руководству колонии. Думаю, я ответил на большинство ваших вопросов. Остальные вопросы вы сможете задать уже на месте». После чего все пятеро покинули кают-компанию. «Что скажешь?» «Я думал, нас в какую-то дыру отправят, а здесь колония есть», — спросил Ники. «Скажу, что капитан нам врал». «Почему ты так решил?» «Просто у меня данные не совпадают с теми, что нам прислали о планете». «Да это обычное дело. Все молодые колонии так поступают. Чтобы не тратить ресурсы на оборону от пиратов и конкурирующих корпораций, они просто скрывают место колонии. Знаю, но не нравится мне все это, мне совсем не хотелось просвещать Ники насчет того, что я знаю, когда мне врут. Посмотри вокруг, большинство совсем не против пострелять местных дикарей. Я осмотрелся, действительно многие с воодушевлением встретили новость, что нам придется отстреливаться от местных аборигенов, и были не против пострелять по местным дикарям. Видимо, раньше они ожидали чего-то худшего. Вижу, но это ничего не меняет. Подошла наша очередь к раздаче пищи, и, получив наш завтрак, мы заняли место за столиком. Эскадра тем временем изменила направление полета и сейчас явно направлялась к четвертой планете от светила. Сравнил данные вначале с теми, что получил, а потом с теми, что скачал из сети. Оказалось, что как одни данные, так и другие неверны. Многие данные не совпадали от слова совсем. После чего бросил это занятие. Стал рассматривать планету в камеры наблюдения. Судя по всему, четвертая планета и есть наша конечная цель. Выглядела она как-то мрачно. Темная. Можно сказать, черная. Впрочем, мы подлетали к ней со стороны, неосвещенной местным светилом. Через несколько часов эскадра подлетела к планете и заняла позицию на ее орбите. Еще через некоторое время наш корабль отделился от эскадры и стал снижаться. Через небольшой промежуток времени корабль вошел в атмосферу планеты. Сразу пришел приказ от Искина облачиться в скафандры. В маленькой ячейке это было крайне неудобно делать, но я натянул скафандр и стал наблюдать за тем, как корабль стал снижаться. Происходящее под нами мне совсем не нравилось. Внизу было темно и хорошо было видно, как сверкают молнии. Там было что-то вроде урагана. Впрочем, пилотов корабля это совсем не смущало, они уверенно опускали здоровенный корабль на планету.